Будет ласковый дождь. Будет ласковый дождь. И ветер будет, и сбудется все, чего ждешь, и легкой будет печаль, потому что над миром будет ласковый дождь, и опустится ночь, и звезды будут мерцать, и весело будет лететь, и теплой будет земля, когда тело устанет в бездонном небе парить. Эти дни, словно сны, промчатся над нашей судьбой и растопят горечь и лед, и смоет память и пыль. Этот ласковый дождь, что будет когда-то потом, все обиды стерплю и жалеть не стану, поверь. Не устану ждать этих дней и буду вечно лететь в теплом ветре любви под ласковым этим дождем. Трапецию. Специально для вас выдумываю название. Я откачалась на трапеции к ночному небу, прибитой звездами. Оттанцевала на канате, ах, так и надо, так и надо. Все это за мою гордыню мне, неповторимая, неподражаема. Теперь мне будет неповадно, ах, так и надо, так и надо. Я не завяла от отчаяния, канаты тоже бы, наверное, лопнули. И мне тогда их не приладить, чтоб так, как надо, так, как надо. Пусть не разбилась я нечаянно, все, что мне выпало, сродни падению. Но не ищу я виноватых, все так, как надо, так, как надо. Моя трапеция качается, канаты теплые, там, где держала их. Ах, я прошла по кругам ада, но неужели так и надо? Очередной песни я просто не знаю, какую назвать. Ах, разбудили меня, разбудили, за грустный расчет засадили, сколько отпущено дней. В первой колонке те, что с водой уплыли, не вернутся ко мне. Рядом в колонке те, что прошли напрасно и безобразно, и лучше туда не смотреть. В третьей колонке те, что даны на праздник, только вот что-то их нет, нет, нет. Ах, разбудили меня, разбудили, за горький расчет засадили, сколько отпущено бед. В первой колонке те, что уже разразились, и не вернутся ко мне. Рядом в колонке те, что не заслужила, я их сложила, но лучше туда не смотреть. В третьей колонке, но я этот лист отложила, очень уж много в будущем бед, бед, бед. Ах, разбудили меня, разбудили, за страшный расчет засадили радости, сколько дано. Что же вы пустые листы мне вручили, радости нет ни одной. Вы покопайтесь в своих запыленных архивах и неторопливо, чтобы не пропустить. Мне тоже ведь хочется быть хоть немножко счастливой, хоть немножко любимой. Хочется быть, быть, быть.

безжалостные воины. Вы на меня нацелили всю технику свою. Но не завоеватель я, но ведь уже не воин я. На вашей территории я пленная стою. Да-да, бог с ним. Зеленый чай. Это песня с названием с самого начала. Я в дом войду, уставший, похожий на вопрос, но чуточку грустней. И две зеленых чашки поставлю на поднос тебе и мне. И приоткрою двери, чтоб падал мягкий свет, а в комнате темно. И плюшевые звери тебя, покуда нет, поговорят со мной, поговорят со мной. Потом и ты возникнешь из тишины ночей, причудливая тень. И удивленно вскинешь полосочки бровей словами лень, словами лень. И я наполню чашки, мы будем пить с тобой зеленый крепкий чай. И ты обид вчерашних, заплаканную боль не замечай, не замечай. И пусть часы и годы уносят стрелки прочь, а нам-то что с того? Земная ль непогода или неземная ночь над головой, над головой? А нам с тобой не страшно и с нами за столом беседы и свеча. Из зеленых чашек мы с наслаждением пьем зеленый чай, зеленый чай. А нам с тобой не страшно и с нами за столом беседы и свеча. И из зеленых чашек мы, обжигаясь, пьем зеленый чай, зеленый чай. С вашего позволения, прогулка по городу, хотя это никакая не прогулка. Не ищи меня, пожалуйста, я ушла гулять по городу, полутенью, полусветом, мимо заспанных домов. Я спасу от одиночества эти улицы и дворики, позабытые домами ради отдыха и снов, позабытые домами ради отдыха и снов. Я ушла гулять по городу, слушать ветер и безветрие. Тихий дождик пусть размоет и сотрет мои следы. Не ищи меня, пожалуйста, потому что больше нет меня. Я ушла в вечерний город, царство грез и темноты. Я ушла в вечерний город, царство грез и темноты. И отсюда мне не выбраться, это что-то непонятное. Заманил меня в ловушку этот город крысолов. Жарким лепетом безумного прошептал слова невнятные, повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. И повел меня и бросил в лапы вымыслов и снов. Если скажут, что погибла я, если где-нибудь услышишь вдруг, что заснула, не проснулась, не печалься и не верь. Не заснула я, любимый мой, я ушла гулять по городу, просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. Просто вышла и бесшумно за собой закрыла дверь. На чужие стихотворения. Стихотворение новеллы Матвеевой «Рыбачья песенка». Низко над морем летела снежинка, с нею напев мой осенний сложился. Как снежинка на щеке распалась, так растаял вдалеке твой парус. Дым на бурых крышах, камни в ярко-рыжих листьях и чешуйках рыбьих. Чайки с криком гневным бьют по водным гребням черными концами крыльев. Маленький остров, поселок неяркий, там у поселка ты встанешь на якорь. На костре уха вариться будет, ветер с моря котелок остудит. И огонь погаснет в сумерках неясных, в сумерках, как сон капризных. Море неспокойно сеть на серых кольях, словно на ходулях призрак. Я не печалюсь, хотя я и рыбачка. Что мне печалиться, что мне рыдать-то? И рыбак уху готовить может, и рыбачка рыбу ловит тоже. Тенью подбородка волны ловит лодка, сяду, поплыву на отмель. В раковинках белых откачнулся берег, словно отболел и отмер. Чешскую поэту. Первоначальная. Сильней, чем плач воды на перекатах, меня манит туда паром знакомый, где утки опускаются все более глубокие и сладкие затоны. Вы можете их угадать заранее по блеску в воздухе, покуда стая кружится в ожидании свидания с печалью уток древнего Китая. Ля-ля-ля-ля-ля. ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Они умчатся, тростники останутся, их шорохом шуршать первоначальным. Они сегодня на грачаны тянутся, и вот одна и ту же на грачаны. Сквозь тучи мимо башен с гордым прошлым летит ише нежная ранима. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила. Не знаю, что мне делать с этим перышком, она его на берег уронила. Из того же цикла одна стихотворение Куджавы, а вторая стихотворение Заболоцкого. Есть радость у огня, есть муки у железа, есть голоса у леса, все это про меня. В моем пустом дому большое ожидание, как листья выживания, неведомо к чему. И можно гнать коня, беснуясь над обрывом, но можно быть счастливым и голову кланя, и каждый день и час, кладя на сердце руку, я славлю ту разлуку, что связывает нас. Колеблется лебедь на пламени вод, однако к земле ведь и он уплывет, и вновь одиноко заблещет вода, и глянет его ночная звезда. Канадского поэта Уилсона Макдональда «Уист Уи». «Уист Уи, маленькую Ди, повстречал я в зарослях на моем пути. Из своего укрытия, словно по наитию, появилась быстро, сказала, погоди. На меня так пристально, человек высокий, на меня так пристально лучше не гляди, прошу тебя, пожалуйста, ты гляди на море, ты гляди на море, уист, уист. И пошел я к морю и увидел вскоре трех малюток эльфов, спросивших у меня, не видел ли ты девушку, девушку-смуглянку, что куда-то скрылась на закате дня. Не сказал я правду им, я сказал, не видел. И как белки прыгая, скрылись глаз моих, чтобы видеть темное платье ее скромное. Все углы обшарили в заросли густых. И в тени деревьев я ушам не веря, тихий крик услышал, ты любим, любим. Уисту и ответил я, и взглянул на ветви я, все исчезновения взволнованы твоим. Уисту и два слова, два коротких слова, их сегодня птицы повторять готовы, море их поет слова заветные твои. Уистуи, уистуи, там-тбрэ-бэ-тэ-бэ-дэм, там-тбрэ-бэ-тэ-бэ-дэм. Я взглянул на заросли, на деревья стройные, как и прежде были там птицы беспокойные. Только маленькая дверь уж не скажет выстои, мне она торжественно не скажет выстои. Поэта Давида Самойлова «Золушка». Веселым зимним солнышком дорога залита, весь день хлопочет Золушка, делами занята. Хлопочет дочь приемная у мачехи в дому. Приемная, бездомная, нужна ли она кому? Белье стирает Золушка, детей качает Золушка и напевает Золушка серебряное горлышко. Блестит дорога зимняя рябины, снегири за редкими осинами, бледнеет луч зари. А глянешь в законные просторы без конца, ни пешего, ни конного, ни друга, ни гонца. Посуду моет Золушка, в окошко смотрит Золушка и напевает Золушка: ой, горе мое, горюшка. Все сестры замуж выданы за ближних королей, с невзгодами, с обидами, все к ней, а не да к ней. Блестит в руках иголочка, стоит в окне зима. Стареющая Золушка шьет туфельку сама. На дороге в Мандалей. Возле пагоды Мульмина на восточной стороне знаю, девочка из Бирмы вспоминает обо мне. И поют там колокольцы в роще пальмовых ветвей. Возвращайся, чужестранец, возвращайся в Мандалей, возвращайся. стоят, как корабли. Слышишь, хлопают колеса из Рангуна в Мандали. На дороге в Мандали вьется рыбы кучих стая, и заря, как гром, приходит через море из Китая. У волосах убор зеленый, в желтой юбочке она, в честь самой царицы Тибау, Зубия Улад названа. Принесла цветы, я вижу, и стукану своему расточает поцелуи христианские ему. И стукан тот божество, главный Будда звать его. Тот ее поцеловал я, не спросившись никого. На дороге в Мандали, а когда над полем риса меркло солнце, слалась мгла, мне она под звуки банджо песню тихую плела. На плечо клала мне руку, и щека щекой тогда мы следили, как ныряют и вздымаются суда, как чудовища в морях на скрипучих якорях. В час, когда кругом молчание и слова внушают страх, на дороге в Мандали это было и минуло. Не вернут назад тех дней, и не ходят амнибусы мимо банков Мандалей. В мрачном Лондоне узнал я поговорку моряков: кто услышит зов с востока, вечно помнит этот зов. Помнит пряный дух цветов, шелест пальмовых листов. Помнит пальмы, помнит солнце, перезвон колокольцов. На дороге в Мандали я устал сбивать подошвы об лыжник мостовых. И английский мелкий дождик сеет дождь в костях моих. Пусть гуляю я по стренду с целой дюжиной девиц, мне противны их замашки и румянец грубых лиц. О любви они лопочут, но они не нужны мне. Знаю девочку милее в дальней солнечной стороне, на дороге в Мандалей. От Суэца правь к востоку, где в лесах звериный след, где ни заповедей нету, ни на жизнь запрета нет. Чу, запели колокольцы, там хотелось быть и мне. Возле пагоды у моря, на восточной стороне, на дороге Мандалей, где стоянка кораблей, сбросишь все свои заботы, кину в якорь в Мандале. О, дорога в Мандале, где летает рыбок стая, и заря, как гром, приходит через море из Китая. Ирландская песенка. Не позабудь меня в пути, не позабудь меня во сне. Утихнет боль, как ветер стих, забудешь дом, как прошлый снег. Я знаю, синяя вода любовь уносит без следа. А унесет, спроси, куда? Она не скажет никогда, не скажет никогда. Уж скоро год, как ты ушел, и нет ни писем, ни вестей. Ах, только выдержала бы шелк на парусах шхуны твоей. Пусть мачты в море не снесет, уж если потемнеют дни, сомнется платье синих вод, тогда Господь тебя храни, Господь тебя храни. Пряду я пряжу день деньской, не устает моя рука. Сумею я из пряжи той веревку свить и хвост соткать. Ах, только-только моряка вода навеки не взяла, а заберет петля крепка. Не разорвать узла. Это уже все мои колыбельные. Распластался по земле туман, бесконечный мираж, сказочный обман. В нем растет трава, не обмани, расцветают в траве странные огни. Я нарву себе травы и совью венок, мне расскажет о тебе каждый огонек. Как живется, как можется, с кем-то песенка сложится. Ее ты не забывай, баю-бай, баю-баю-бай. Колыбельную самой себе я спою, расскажу сказку о тебе. Как ушел ты в дальние края, что любить ты умел так же, как и я. В эту сказочную ложь о тебе, дружок, я поверила, и ты очень стал высок. Человечек же маленький превратился в комарика, и его ты не вспоминай, баю-бай, баю-баю-бай. Без тумана мне не жить ни дня. Солнце дня ослепит, опалит меня. В нем растают сказочные лжи, опадут, как цветы, счастье миражи. Мне еще хотел бы подремать в голубой траве. Не буди меня пока, добрый человек. Только б этот туман-дурман не опомнился, не пропал. Ты ему не напоминай, баю-бай, баю-баю-бай. Какой предыстории? Читайте Ипсона. Переплавит тебя пуговичник, ты снова станешь паром Гюнтом, не самим собой будешь, ты самим собой всегда доволен. И никакая тут не путаница, ты просто пуговица-пуговица. Но снова снег взметнул за лыжами, в тебя зима плеснет любовью. И снова на дорогу глядячи ослепнет маленькая сольвик. От пошли трава увядшая подарит жизнь побегом новым. А ты пергют, что людям дашь ты, то песни сольвик, песни сольвик. Я знаю, что ты настоящий мой пыр, и я тебя буду ждать. А если порой сокращу мой пыр, я слезы смогу сдержать. А если слезинка улыбка ее сотру. Что же у сольвик твой голос дрожит, как лист на осеннем ветру? Я верю, что ты и я не устану ждать. А если сомненье вкрадется мой пыль, его я смогу прогнать. А если заткет паутиной мой дом, по-прежнему буду петь. Ну что за паук паутины заткал? Лицо твое, сольвик, ответь. Мне кажется, ты настоящий мой пыр, но долго иду. Я знаю, ты, может, не скоро придешь, а может быть, никогда. Но что бы ни случилось, я верю мечте и жду, и люблю, и пою. Сольвик твой пыль разлепил не глаза, а бедную душу твою. Как все запуталось, запуталось, у Сульвиконов просто пуговица, у Сульвиконов просто пуговица, у Сульвиконов просто пуговица. Такое название. Про Промокнешь, не высушит этот огонь мал или велик. Не сможет согреть он и каплю воды мал или велик. Но птицею в небе он может парить, а может и лодкою по морю плыть. Любовью все называют его и мал, и велик. Дождю не залить его этот огонь, ветрам его не задуть. Но может погаснуть он сам по себе, об этом не позабудь. Скорее не пламя, а отблеск звезды, но знай, что наделать он может беды. Любовью все называют его, с ним осторожен будь. Любовь моя лодочка не утони, море часто штормит. Любовь моя птица крыла не сломай, где-то гроза гремит. Хоть я ничего и не жду от тебя, но мне без тебя и земля не земля. Смотри, не погасни же мой огонек, быстро время летит. Мне без тебя и земля не земля. Смотри, не погасни же мой огонек, быстро время летит. Безнадежны дела у зимы в апреле, безнадежны дела у зимы. И почувствовав это, она потемнела, больше снегом лица не умыть. Убежала с пригорков, притаилась во враге и беззвучно заплакала тут. Несоленые слезы прозрачной влагой по щекам ее старым текут, текут, текут. Мне хотелось бы всем, кто не весел в апреле, подарить улыбки весны. Но зиме холода, ни звоны капели, и ни крики пернатых нужны. И ручьями пробиться бы к северным рекам и к нетающим землям уйти. От веселого солнца, от птичьего смеха, и заснуть, чтобы никто не будил, чтоб никто не будил. Все проходит, говорят, врут насмешники, поверь мне, все идет от нас, наверное, но в душе оставит клад. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. И на нем печали и камень не воротишь, не зови. Крылья легкие любви отзвенели ветерками. Это грустно, но пока мой жираф золотоволосый, я внимаю звуком весен, но осень очень далека. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля,

Она мне снится по ночам, она похожа на печаль и на веселье. Я так хочу веснуть, чтобы себя учел надежды ручьями в океан везенья. Я так хочу веснуть, чтобы себя учел надежды ручьями в океан везенья. Я буду высекать где-то синего небес, окрасит мои воды весенним цветом. Я буду плыть и плыть над океан чудес, который где-то есть у края света. Я буду плыть и плыть над океан чудес, который где-то есть у края света. И стану я мне утонет ночь, и покачнется радостно мироздание. И стану я рекой, чтобы мчаться прочь от бури, бед и разочарования. И стану я рекой, чтобы мчаться прочь от бури, бед и разочарования. Ну что же ты молчишь, ты плывешь со мной и проводишь равнодушным взглядом? Наверное, ты молчишь, потому что все равно прольюсь водою я и буду рядом. Наверное, ты молчишь, потому что все равно прольюсь водою я и буду рядом. Но я хочу весну, она мне снится по ночам, она похожа на печаль и на веселье. Я так хочу весну, чтобы себя учить надежд ручьями в океан везенья. Я так хочу весну, чтобы себя учить надежд ручьями в океан везенья. Богатырь. Старинная сказка, такой пустячок, возникла внезапно в ночной тишине. Поддельный хрустальный и мной башмачок, но что-то никто не несет его мне. Ждала и устала, и ждать перестала, зла, заботы меня отвлекли. И где-то второй башмачок потерял, лежит он в дорожной пыли. И разные люди мимо идут, прекрасный принц и лихой человек, их два злодея, быть может, найдут, и в темную ночь принесут их мне. Я все же забыла, задалась тюлен, а вина имеет лишь один башмачок. Не думать легко, если вовсе их нет, что все это так пустячок. Думать легко, если вовсе их нет, что все это выдумки, все пустячок. Зеленая танцовщица. Танцовщица в зеленом платье, все замерение старается в полете. Ее пуанты прошивают в сердце, как очереди пулемет. Все разбегается, она разбегается, стремительно летит, но опускается. Ее земля ревнивая привязала, мелькает в воздухе зеленой веточкой. Танцовщица испуганная девочка, на сцену выбежавшая из зала. ожидая на детство. Скажи, что означает это бедство? Ты полутень, полунамек надежды, зеленая танцовщица, ответственная. Но разбегаешься ты, разбегаешься, опять летишь и снова опускаешься. Тебя земля накрепко привязала, не улетишь, зеленый огонечек. Тебя погасит очередь одиночек. Безликого нет понимания зала. Набрав травы на платье, ты все стремишься замереть в полете. Стань водою и травою, стань голубыми огнями земли далекой. Я отправлюсь за тобою в путь, по дорогам нехоженным, в путь нелегкий. Я побегу и поплыву, полечу в море лица, мне весело очень. Слышишь, ветер хохочет. Ты мой ветер и все на свете, я отдала бы тебе за порыв внезапно. Унеси ты меня, мой ветер, так, чтобы не было больше пути назад. Чтоб ни воды, ни травы, ни звезды не было в мире ненастной и ясной ночью. Только ветер хохочет. Позабудь про дела на время, дай наглядеться в глаза твои ясный сон. Я бесцельна, а ты бесценен, но видишь, я тоже умею летать высоко. Будешь внизу белым рябой облака, над головой в лучах паутины непрочены. Слышишь, ветер хохочет. Я печалюсь, что пусто рядом, что ты на счастливых немых побережьях дес. И тебе от меня не надо ни слов, ни внимания, ты сам по себе предельный. Это пройдет, как летний дождь, как зимний снег. Постараюсь, чтоб ты так не догадался, что же ветер смеется. Разжигали костры эти тоже на рыжей стали. Они были похожи веселые жабы, с кривой торчащей, да только на них. Не увидишь из чаще, только на них. Не увидишь из чаще. Хрустят они сучьями, фыркают грозно. Садитесь, садитесь, покуда не поздно. Скрипение зёрдел и повод свистящий, да только на них. Не увидишь из чаще, только на них. Не увидишь из чаще, хотят они небо на зрёме касаться. Забудут они бруться и грозом косятся хорошие. И был настоящий, да только на них. Не уедешь из чаще, на них не уедешь, на них не учишься. Что ж ходишь ты, Женя, и глазом косишься? Так что же ты, рыжий, боками поводишь? Я прыгну в седло, тезерою поводы в ясный огонь. Ничего мне не страшно, мне ветер да стон. Отшатнувшийся чаще, ветер да стон. Отшатнувшийся чаще, ветер да стон. не цепи волн, дорога пустым пуста, страну золотых озер, дорога пустым пуста, за утренний горизонт, дорога пустым пуста, в 5 километрах он, а все же по ней доста. Я знаю, ты не перейдешь, я даже не стану ждать, и мимо ты не пройдешь, я даже не стану ждать, и мой телефон молчит, я даже не стану ждать, но жалко, что о тебе нельзя ничего узнать. Любовью не удалось заставить тебя любить, и правды не удалось заставить тебя любить, и силы не удалось заставить тебя любить. Ты просто ушел с другой, а как мне тебя забыть? За синие цепи гор, дорога пустым пуста, страну золотых озер, дорога пустым пуста, за утренний горизонт, дорога пустым пуста, в 5 километрах, а все же болит остальное. И море подстало глазами, я в небо пущусь устало, пусть белый барашка восстала, навстречу ветер гонит. Ты научись быть таким очень хорошо. все не про тебя, это про меня. Это ведь надо стать прибольшой-большой, чтобы и ты мог мне сказать все хорошо. Ты научись быть собой. Не давать тебя. Научись крепко спать очень хорошо. Это все не для тебя, это для меня. Это все не про тебя, это про меня. Если я стану так